Глава 32. Карим Тыква. В фургоне в Талхак еду, могучую силу в себе чувствую, дедов-покойников призываю. Не к дедушке Абдукариму, напрямую к древнему старшему деду, от которого наш каун происходит, обращаюсь. Дед Абдушукур, помогите, Зухура убивать буду. Если поможете, то прошу, знак, пожалуйста, подайте. Знак не подадите, все равно тысячу раз спасибо. Я сам то, что задумал, исполню. В жар меня бросает. Это деды-духи знак подали, помогут. Шухи-шутник на скамейке рядом сидит, локтем меня толкает. Эй, Тыква, ты когда жену Зухура из огня тащил, наверное, пощупал немного. Мягкая, наверное, сладкая. Другие хохочут. «Нет, тыква, — говорит, — совсем жесткая, подгорелая». «Нет, тыква, — говорит, — совсем сырая была, мало прожарилась». «Тыква сырых баб не любит, — говорит, — сырая невкусная». «Тыква жареных баб любит». «Если посолить, сырая тоже сойдет». «Молчу, даже презрения у меня к ним нет. Раньше думал, волки. Теперь знаю, жалкие шакалы. Сила меня распирает. Сдерживаю силу. Наружу вырваться не даю. Зарина силу дает. Не знаю, жива или нет, но постоянно ее рядом чувствую. Не печалюсь, не скорблю. Пылающую Зарину в себе постоянно ощущаю. В Талхаке фургон на краю площади около мечети останавливается. Наружу выхожу, люди в отдалении стоят. Зухур из Волги вылезает. Ближе к нему подхожу. Шакалы тоже подходят. Зухур любит, чтоб за ним войско толпилось. Гороха-сокол навстречу Зухуру спешит, ковыляет. «Добро пожаловать в Талхак, господин!» «Приготовил?» — Зухур спрашивает. «Все готово», — отвечает. «Но лошадей для ваших солдат не нашлось. Селение у нас бедное, а слов много, а лошадей совсем нет». В стороне у мечети слева жеребец и 5 ослов наготове стоят, оседланные. «Верно ты сказал, ослов у вас много», — Зухур говорит и на народ смотрит. «Извините, солдатам вашим пешком подниматься придется», — Горох говорит. На шакала взгляд перебрасывает. Хитрым глазом шарит, выискивает, не обиделся ли кто, не затаил ли злобу. На меня взглядом натыкается. Застывает. Глаза удивленно. «Эй, тыква, ты ли это?» — спрашивают. «Чего это, тыква? Ты героический вид принял. Почему из себя темного витязя строишь?» Сами себе отвечают хитренько. «А, поняли. Знаем, что ты задумал. Мы тебя, тыква, насквозь видим». Я будто из другого мира, из своего холодного гнева на Шокира гляжу. Безразличен он мне, будто он сухой глины комок, будто тень от камня. Горох усмехается, от меня взгляд отводит, Зухуру говорит: «Совет, извините, хочу дать. Тыквы следует опасаться». Зухур договорить не дает, смеется. «По себе судишь? Разве тыква опаснее гороха?» Люди хохочут. Шакалы, что вокруг меня стоят, тоже хохочут. Горох черный, старый, сухой, от злобы зеленеет. Как молодой горошек зеленью наливается. Глаза, чтоб злобу не выдать, вниз опускает. Потом смеется натужно. Смеется. «Правду сказали. Тыква тоже очень опасной быть может. Если вокруг тыквы, скажем, змея обовьется. Хоть и горох, а смело говорит, по-мужски поступает. Глаз не поднимает, на Зухура не смотрит, но в ответ на насмешку насмешкой бьет. Люди хохочут, Зухур молчит, люди тоже замолкают. ждут, что Зухур ответит, как поступит. Если рассердится, то пусть хоть на куски Шокира разорвет, но победа в Аски-Ябози, состязании острым словом, все равно за горохом останется. Горох над ним верх одержит. Зухур говорит: «Неверно ты сказал. Если в гороховой грядке змея прячется, то горох намного опаснее. Но не бойся, сейчас не досуг, а будет время, я тот горох обязательно пропалю». Народ хохочет. Зухур чужой, враг. Горох тоже чужой, враг. Приятно, когда враги меж собой грызутся. Горох молчит, потом говорит: «Не про овощи речь велась. У вас в армии парнишка служит, Тыквой его зовут». Отступает, себя соблюсти не может. Опять черным, старым, сухим делается. «Хватит!» — Зухур его обрывает. «Знаешь пословицу? Захочет осел плети, лезет в двери мечети». Гафур к Зухуру коня подводит. Зухур кое-как в седло взбирается. Шухи меня локтем толкает. «Про тебя, Тыква, кривой говорил. Опасный ты, оказывается, человек». Шакалы хохочут, насмехаются. «Тыква — богатырь! Один-одинешенек целую армию мух от горшка с кашей отгоняет!» «Э-э-э! Над Тыквой не смейтесь! Рассердится, нас тоже как мух перебьет! Страшно с таким героем в горы идти. Может, свяжем его, здесь оставим? Дорогу кто показывать будет? Автомат у него отнять надо. Эй, Гурк, прикажи Тыкве, чтоб автомат отдал». Гурк говорит: «Баланду не трави, потопали. Вперед, пацан!» Подумав, на меня смотрит и через плечо Шухи приказывает: «Возьми у него автомат». Шухи: «Лучше пусть Тыква мой и свой автоматы несет», — говорит. «А я на нем, на Тыкве, верхом поеду». «Пургу не гони», — Гурк сердится. «Отдай ему ствол, пацан». Автомат с плеча снимаю, Шухи отдаю. «Тыква, вперед! Дорогу показывай!» Впереди иду. За мной Гурк идет. За кишлак выхожу, оглядываюсь. Снизу из Талхака караван шакалов тянется. Впереди Занбур, за ним Зухур на коне тащится, следом Гафур шагает. За Гафуром наши мальчишки ослов гонят. Ослы коврами, корзинами, ящиками нагружены. За ослами шакалы идут. Гитлер, Шухи, Гурк и другие. Семеро. Семь шакалов Зухура охраняют. По тропе подниматься начинаю. Хорошо, что Зухур змею с собой не взял. Если перед охотой со змеей встретишься, удачи не будет. Тоже, если с кошкой или лисой. Наверное, поэтому тот, кто в Зухура возле речки Оби-Бузак стрелял, в цель не попал. Мор, Зухуров змей, его удачу нарушил. Иду... К развилке Марги-Шоир приближаюсь. К месту, где одна тропа прямо уходит, другая налево ведет. «Куда?» — Гурк сзади спрашивает. «Прямо», — говорю. «Налево роща, где люди дрова берут». К развилке Марги-Шоир поднимаюсь, ладонями по лицу провожу, «Омин» произношу, покойного поминаю. Гурк замечает, спрашивает: «Что за место?» «Поэта Хирс Зода здесь убили», — объясняю. Гурк — мужик приметливый. Тошно мне с ним толковать, но и молчанием выдать себя не хочу. «У Хирс Зода семьи не было», — говорю. «Детей не было, дрова сам собирал. В верхнюю рощу поднимался, осла перед собой гнал, Саид ревком на лошади его настиг. Ничего не сказал, в Хирс Зода выстрелил, лошадь повернул, назад вниз ускакал». «Почему убил?» «Из-за обиды, из мести убил». Человека убивать запрещено. Если из мести, то за пролитую кровь. Но Зухура убить не грех. Это не убийство, охота. Гурк-волк стоит, караван поджидает, по окрестным горам взглядом шарит, нет ли засады. Я тоже смотрю. Снизу караван приближается. На подъеме перед Марги-Шоир стою, наблюдаю, как Зухур на коне подъезжает. Не умеет верхом ездить. В седле, как цветок на лысине плешивого сидит. Волнуется, в седле ерзает, коня шага сбивает. Конь оскальзывается, подковами по камню скребанув. Напрягается, прыжком наверх выскакивает. Зухур едва из седла не вываливается. Думаю, это деды-покойники вновь мне знак подали. Помогут. Опять вперед ухожу, гурк-волк за мной идет. До Дахани-Куза, кувшинного горла, дохожу. Это место и впрямь узкое горло большого кувшина напоминает. Тропа по узкой расщелине в скале проходит, сквозь горлышко протискиваться приходится. А дальше широкое пространство открывается. Протиснешься, и как бы внутрь кувшина попадаешь. На просторную поляну, обломками камня засыпанную. Дальше вверх тропа широкая идет. На этой поляне наши люди всегда противника уничтожали. Заманивали тех, кто сверху к кишлаку спускались или снизу в горы поднимались. Иду, думаю, место хорошее, но плохо, что оружия нет. Не то здесь бы гурга-волка убил, а Зухура из засады застрелил. Гадаю, каким приемом Зухура брать? Охотничьему искусству. Меня Усто Джоруп учил. Говорил, у каждого зверя своя повадка. К каждому особый прием применять следует. На выдру, водяную собаку, осенью с кувшином охотятся. Около реки большой кувшин с узким горлом кладут, кишку берут, один конец ко дну кувшина прикрепляют, другой на берегу бросают. Водяная собака кишку находит, радуется, на кишку набрасывается, заглатывать начинает. Заглатывает, до кувшина добирается, голову в горло протискивает, назад вытащить не может, так ее берут. На куницу с помощью камня охотятся. Каменную плиту находят, под ней землю роют, в ямку кусочек мяса кладут. Куница мясо находит, съедает. 3-4 раза такое повторяется. Куница привыкает, ни о чем плохом не думает. Затем охотник яму углубляет, мясо под самый край камня кладет, плиту палочкой подпирает, к палочке веревку привязывает, сам прячется, конец веревки держит. Куница мясо есть приходит, охотник веревку дергает, плита падает, куницу в яме придавливает. На горных козлов охота разной бывает, в зависимости от года. Их в один год девы, а в другой пари пасут. Чередуются. Если девы присматривают, охота удачная бывает. Девы ленивые, о козах плохо заботятся. Когда пари пасут, год для охоты несчастливый. Пари охотника издали замечают, кричат козлам: «Мусульмане пришли!» Те убегают. Летом и осенью охотятся по-разному. Летом заранее высматривают. Днем, где козел пасется, а вечером, где ночует. На следующий день козел пастись приходит, его подстерегают, убивают. Козу с козлятами убивать нельзя. Осенью козлы к козам приходят. Охотники знают дороги, по которым козлы свое стадо водят. В тех местах маленькие хижины из камней строят, в них сидят, прячутся, оттуда козлов стреляют. Дед Мир-Бобо, отец Усто Джоруба, в давние времена в хижине 8 суток просидел, 3 козлов убил. На сурка с водой охотятся. Нору водой заливают, Сурок выбегает, его палкой бьют. Медведя в засаде сидя из ружья бьют. Как на Зухура охотится. Мне его повадки самому определить надо. Самому решить, в каких местах его взять удастся. Устоджоруб, искусству меня учивший, говорил: «Охотник-стрелок осторожность соблюдать должен. Зверя трудно убить, но трудно и свою жизнь сохранить. Охотник-стрелок о двух вещах помнить заботиться должен. Как зверя взять и как самому не пострадать, с гор без урона для себя спуститься». Думаю, как разом и Зухура взять, и невредимым уйти. Потом думаю, не время сейчас о том думать. До Дед Камня, за которым наше пастбище начинается, дохожу. Проходя до камня, дотрагиваюсь, чтобы удачу дал. За камнем позади каменная хижина стоит, в которой летом пастухи живут. Рядом очаг из камня сложенный. «Иди, тыква, посмотри, не прячется ли кто в хибаре», — Гурк приказывает. В хижину захожу, пусто, голо, как будто бесы хулиганили. «Чё тут за свалка?» — Гурк входит, спрашивает. «Разве люди так живут?» «Вазеронцы», — говорю, — «они здесь жили. Когда прогнали их отсюда, в торопях собирались». «Тряпки, войлоки. Зачем?» — Гурк говорит. Оглядел, на пол земляной сплюнул. «Тут ночуете?» «Здесь, — говорю, — дом это». «Дом? Хата в крытке и то лучше», — Гурк говорит. «Стены каменные, пердячим паром провоняли. Я бы снаружи спал. Холодно, да на свободе. Лежишь, звезды над тобой». Вне дома спать нельзя. Неподалеку Кухи-Мурдон, страшное место, опасное. Гора, на которой девы своих мертвецов хоронят. Один человек, не наш, чужой, из города приехал, тоже под открытым небом ночевать задумал. «Очень у вас душно, я свежий воздух люблю», — сказал. Отговаривали его, не послушал. Курпачу на траве расстелил, одеяло взял, лег. Утром люди проснулись, нет того человека. Курпача и одеяло остались. Одежда вокруг разбросана. Человек пропал. Искали, не нашли. Время прошло. Мальчишки ревень на склоне под пастбищем собирать пошли. Тело того приезжего нашли. На камнях голый лежал, зверями-птицами обглоданный. Но все равно знающие люди на теле знаки различить сумели. Сказали, девы его умертвили. Но я того Гургу объяснять не желаю. Тем временем караван приходит. «Тыква, иди разгружай!» — Гурк приказывает. «Разгружаю. Из нашего кишлака мальчишки, которые ослов гнали, помогают. Поклажу со слов снимаем, ковры снимаем, неподалеку расстилаем. Один для Зухуршо, поодаль другой для шакалов. Ящик с водкой к Зухурову ковру относим. Вьюки, мешки и канистры с водой к пастушеской хижине переносим. Большой котел возле очага ставим». Гурк говорит: «Тыква, за огнем будешь следить, дрова рубить!» Подзывает Шухи, приказывает: «На перешеек иди, возле кучи камней садись, за тропой следи, чтобы никто втихаря не подошел!» «Пусть тыква туда идет!» — Шухи говорит. Гурк железные зубы скалит. «Шухи, пургу не гони! Иди!» — Шухи говорит. «Ладно, если тыкву на камнях посадить, разве что-нибудь хорошее вырастет?» Автомат берет, уходит. Зухур на ковре, опершись на подушке, лежит. Шакалы кружком сидят. Я дрова хворост рублю-ломаю. На Зухура незаметно поглядываю. Как его брать, прикидываю. Занбур-повар огонь разжигает, на очаге котел установить мне приказывает. Масло в котел льет, калить начинает. «Руки вымыть не из чего», — говорит. «Тыква, я в хижине кувшин видел, иди принеси». В хижину иду, кувшин справа на полке на стене стоит. Беру кувшин, вдруг вижу, под полкой в углу комон-гулак, лук проща стоит. Когда я в первый раз сюда заходил, лука не заметил, был он здесь или не был. Дедушку Абдукарима вспоминаю. «Держи лук покрепче», — дедушка говорил. «Вот так, Карим, молодец. Теперь тетиву натягивай». Кувшин назад на полку ставлю, лук, как дедушка учил, в руки беру. Хороший лук, мощный. Думаю, зачем он мне? Из лука только птиц бьют. Может быть, знак это? Или, может, деды-духи мне лук как оружие дали? Если они, то им лучше знать. Или вазеронцы, когда их Зухур с нашего пастбища прогнал, в спешке вещи собирая, в хижине лук забыли. Возьму. Если знак — хорошо. Если пастухи лук оставили, тоже ничего плохого не будет. Тетиву снимаю, сворачиваю, в карман кладу. Лук без тетивы от простой палки ничем не отличается. Пусть думают, тыква-дурачок с кривой палкой ходит. Кувшин беру, занбуру отношу. «Палку зачем притащил? Дров много!» — занбур говорит. «А, палка!» — говорю. «Палка, да». «Дурак ты, тыква!» — занбур говорит. «Полей на руки!» Руки моет, мясо режет. Потом шухи от харсанга приходит. «Тыква возле плова на кухне, а я палец сосу. Несправедливо. Теперь пусть тыква возле кучи сидит, а я тебе, занбур, помогать буду. Ты не против?» «Мне барабир, без разницы», — занбур говорит. Говорю шухи, «автомат дай». «А кривая палка у тебя зачем?» — шухи говорит. «Увидишь врага, палку на него наставь и кричи «ту-ту-ту». О, смотри, всю обойму разом не выпусти, короткими очередями бей». «Ладно», — говорю. «Неправильно сказал. Скажи, пост принял?» «Пост принял», — говорю. Шухи меня по лбу пальцами щелкает. «На боевой пост! Шагом марш!» К сархангу иду, сажусь, тетиву к луку прилаживаю. Если деды послали, может, лук особенный. Разглядываю. Обычный лук проща, из ветви иргая, кизильника сработанный. Две тетивы из бараньих кишок рога лука стягивают. Посредине меж тетивами перемычка. Кусочек тряпки нашит. Лук испытываю. Камешек малый с перепелиное яйцо беру, в тряпицу закладываю и тетиву на всю длину руки оттягиваю. Хороший лук, мощный. У нас в Талхаке и старые, и малые из камон-гулаков стреляют, птиц бьют. Но этот лук натянуть, который мне деды-духи послали, ни у старика, ни у ребенка сил не хватит. Большой камешек с куриное яйцо нахожу, в лук прощу закладываю. Шаги слышу. Сажусь, лук прощу рядом кладу. Спросят, зачем лук? Перепелок настрелять, чтоб плов слаще был, скажу. Из-за дед камня Зухур выходит, спиной к деду камню встает, ремень на штанах, озирая окрестности, расстегивает. Меня замечает. «Чего уставился? Отвернись, скотина!» — кричит. Отворачиваюсь. В уме за один миг много мыслей проносится. Знаки не зря были. Зухур сам ко мне пришел. Сейчас не убью, возможность упущу. Будет ли другая? Деды-духи камон-гулак послали. Они знают, они знак дают. Зухура из лука прощи убить возможно, иначе не послали бы. В голову или грудь бить? В грудь легче попасть. Если в голову, вернее убить. До Зухура 30 шагов. Уверен, точно попаду. Если не убью, а только оглушу, подбегу, ножом дорежу. Если закричит, пусть кричит. Не смогу живым уйти, значит, так тому и быть. Пусть будет, что будет. Лицом к дед камню поворачиваюсь. Вижу, Зухур на корточках сидит, тужится. Теперь знаю, какой для охоты на Зухура способ есть. Его, когда он испражняется, бить следует. Лук беру, тот же камень в тряпицу вкладываю. Во весь рост встаю. Говорю, не мои руки. Пира святого Довуда, всех охотников покровителя руки. Лук до отказа натягиваю. Страшная сила меня одолевает. Как в увеличительное стекло Зухуршо вижу. Бородавки, родинки и все прочее. Как будто я свое лицо вплотную к его лицу приблизил, разглядываю. На меня не смотрит. В середину лба целюсь, камень выпускаю. Камень Зухуру в середину лба бьет, назад отбрасывает. Зухур на спину падает. Думаю, если ранил или оглушил, добить надо. Быстро спускаюсь, к деду камню спешу, на бегу нож вынимаю. Подбегаю, Зухур лежит. На спину упал, свой помет телом накрыл. Смотрю, камень глубоко в лоб ушел. Наверное, череп проломил, в кости застрял. Ногой Зухура потолкал, мертвый. Рядом с тушей Зухура присаживаюсь, однако осторожность соблюдаю, может, еще оживет. Если бы медведя или козла убил, горло бы перерезал, тушу головой вниз по склону передвинул, чтобы вся кровь вышла. Тушу Зухура на живот переворачиваю, шея у него толстая, жирная, пальцами на шее позвонки нащупываю, между двумя позвонками — острый конец ножа втыкаю. Удивляюсь, нож легко входит, хрустит. Голову отрезаю. Думал, струя ударит. Нет, кровь как из опрокинутой бутылки вытекает. Нож о рукав Зухура вытираю, в ножны кладу. Голову за шерсть беру, из нее кровь капает, черная, тягучая. Кровь о траву вытираю, чтобы свою одежду не замарать. Голову беру, к Харсангу возвращаюсь. Брать лук или не брать, думаю. Потом думаю, зачем он теперь? Как уходить буду? Три пути есть. Слева от дед камня, на западе, ущелье есть. Узкая расселина, вверх по горе поднимается. По нему пролезть, на гору забраться, дальше пути нет. За горой ущелье, а за ущельем гора Кухи-Мурдон. Дорог туда нет. Там человеческие владения заканчиваются, девов владения начинаются. Люди туда никогда не ходят. До границы человеческих владений дойду, остановлюсь, шакалы меня догонят, схватят. К щели, что в гору ведет, пробираюсь, по узкой щели ущелью подниматься начинаю. Голову неудобно нести. Шерсть на Зухуровой голове короткая, из пальцев выскальзывает. Рот ему открываю. Два пальца левой руки, указательный и средний, в пасть под язык запускаю. Изнутри нижнюю челюсть зацепляю, а большим пальцем снаружи, под подбородком, прижимаю, придерживаю. Мертвый, думаю, не укусит. Так ловчей нести. По щели поднимаюсь, наружу на гору вылезаю, из-за камня выглядываю. Отсюда сверху все далеко вижу. Шакалы возле дед камня, вокруг безголовой туши Зухура толпятся. Потом вижу, гафур или занбур сверху не различить. На лошадь садится, мимо дед камня проезжает, по тропе скачет, за поворотом скрывается. Думают, я в сторону Талхака ушел. Кто-то к краю пастбища бежит, на откосе меня высматривает. Нечаянно себя выдаю. Из-под ноги камень выскальзывает, скачет, прыгает, вниз на траву падает. Шакалы слышат, вверх смотрят. «Вон он!» — кричат. «По горе лезет!» «Эй, тыква, спускайся! Все равно догоним!» Вижу, вверх лезут, за мной в погоню идут. Дальше поднимаюсь, левый склон огибаю, в диком месте оказываюсь. Люди здесь не ходят, никогда не ходили. Зачем здесь ходить? Куда идти, не знаю. Быстро гляжу, путь прокладываю. Наконец вылезаю, передо мной большая площадка. Шагов 100, наверное, в длину. Будто длинная узкая полка на каменной стене висит. Будто к каменной стене полка длинная, узкая, приделана. Справа резко вниз обрывается. Вижу площадку в дальнем конце, трещина рассекает. Назад дороги нет, вперед идти надо. На площадку вылезаю, к трещине бегу. Подбегаю, вижу очень широкая трещина. Шагов 7, или, может быть, даже больше. Что делать? Думаю, очень опасно. На краю трещины мелкие камешки, каменная крошка. Отталкиваться ногой буду, поскользнуться можно. Быстро, наскоро ногой крошки камешки сметаю. Площадка покатая. От моей стороны к той стороне наклонена. От стены влево к обрыву наклонена. Голову на ту сторону бросаю, чтобы самой стене упала. Голова летит, на той стороне падает. Влево к обрыву катится. Скатится, вниз упадет, думаю. Как тогда быть? Достать не смогу. Голова на самом краю обрыва останавливается. Назад для разбега, подальше, сколько есть места, отхожу. Бога призываю, бисмилло произношу. Бегу. На краю ногой с силой отталкиваюсь, через трещину лечу. Очень сильно толкнулся. На ту сторону перелетаю, меня вперед тащит. На руки падаю, ладони о камень раздираю, колено ушибаю. Вскакиваю, голову беру. Осторожно, чтобы ненароком вниз не столкнуть, двумя руками поднимаю. Дальше бегу. Площадка выступ скалы огибает. За выступ забегаю. Здесь площадка в осыпь упирается. Голову бросаю, сажусь, спиной к скале прислоняюсь. Здесь отдохнуть можно. Выступ меня от шакалов заслоняет. Они через трещину перескочить не смогут. Сижу, отдышаться не могу. Вдруг меня трясти начинает. Будто на механическое сито бросает. Будто на мелкие кусочки разваливаюсь, как куча щебня на железной сетке, трясусь и подскакиваю. Чтобы дрожь унять, голову беру, нож вынимаю. В каком ухе дырку делать? Если в левом, лицом вперед голову понесу. Зухур вперед смотреть будет. Если в правом, назад. Какое у зухура ухо левое, а какое правое, никак разобрать не могу. Концом лезвия в одном ухе, в каком не понимаю, дырку прорезаю. От подола рубахи полосу отрываю. Один конец трясущейся рукой скручиваю, в дырку продеваю, насквозь продергиваю. Не оторвется ухо? Почему-то думаю. Знаю, что не оторвется, но все равно сомневаюсь. Концы тряпицы кое-как связываю, разок-другой дергаю, ухо не отрывается. Теперь хорошо. Теперь голову удобно нести. Все равно дрожу. Зубами стучу, слова непонятные бормочу. Потом дрожь утихает. И на меня будто лавина обрушивается. Внезапно Зарину вспоминаю. Рыдаю. По камню кулаками бью. Боли не чую. Горя унять не могу. Прежде сила. Теперь горе меня распирает. Рвется наружу, выйти не может. «Почему?» — кричу. «Почему?» О чем спрашиваю, сам не понимаю. Хочу горе высказать, а как, не знаю. Нет таких слов. Голову зухура за петлю хватаю, размахиваюсь, головой о скалу бью. Хрустнула голова, хряснула. Этим на мой вопрос отвечает. Головой зухура о камень калачу. «Почему? Почему ты так сделал?» — кричу. Обеими руками голову хватаю — а стену бью. Голову бросаю, ничком падаю, плачу. Теперь плакать могу. Долго ли плакал, не знаю. Слезы вытираю, гляжу. Передо мной гора, Кухи-Мурдон, из красной глины высится. Будто тысячу лет стояла, ржавчиной покрылась. Вся насквозь проржавела. У самой вершины черные камни торчат, утесы временем выщербленные. Надмогильные камни, девами возведенные и по склону купами расставленные. 5 надгробий, поодаль 3, чуть выше 7. Наверное, девы тоже, как люди, мертвецов хоронят. Каждый каун своих покойников вместе кладет, от чужих отдельно. Стороной никак не обойти. Через кладбище девов идти придется. Если живым пройти и по другой стороне с Кухи-Мурдон вниз спуститься, то попадешь, рассказывают, в ущелье, которое к Оби-Хингоу ведет, а оттуда можно к людям выйти. В Тавиль-Дару или куда еще? А здесь либо от голода, либо от жажды умру. Человек долго может без пищи жить. Без воды, говорят, можно 3 дня прожить. Если здесь умереть не хочу, то придется через кладбище Кухи-Мурдон идти. Думаю, наверное, девов мертвецы, чем человеческие, в 1000 раз опаснее. Голову беру, по осыпи на дно ущелья спускаюсь. Нечистое место, больное. А вода, наверное, чистая, хотя, может, из нечистого источника вытекает. Даже нечистая вода, если быстро течет, то 3 оборота по течению сделав, чистой становится. Голову на берегу на камни бросаю, к воде подхожу. Рубаху снимаю, от крови зухура отмывать начинаю. Все время по сторонам оборачиваюсь, слежу, прислушиваюсь. Плохо будет, если девы меня врасплох застигнут. Никого не замечаю, ничего не слышу. Лишь ручей тихо журчит. Воздух неподвижно стоит. Рубаху сначала 7 раз в воде простирываю, 1 раз землей оттираю и еще 1 раз споласкиваю. Положено, если от свиньи или собаки нечистота на одежду попадет. Теперь рубаха чистой сделалась. Мокрую на себя надеваю. Нельзя в горы на кладбище девов голым без рубахи идти. Голову зухура беру, через ручей перепрыгиваю. Раньше на границе стоял, теперь во владение девов вломился. Думаю, может быть, голову зухура им надо отдать. Скажу, гостинец подношение принес. Не знаю, нужна им голова или не нужна, но свое к ним уважение покажу. К мертвым девам обращаюсь. «Извините», — говорю. «Обидеть вас не хочу, не по своей воле ваш покой нарушаю». Подниматься начинаю. Никакой растительности, ни деревьев, ни кустов, и даже трава не растет. Одни лишайники местами камни покрывают, некоторые черные, другие такого цвета, какой на ладонях у девушек бывает, когда они их хной для красоты красят. Камни будто пятнами крови, свежей и давней, засохшей, вымазаны. Чувствую, будто рядом кто-то идет. Шагов не слышу, внешности не вижу. Но чувствую, что-то большое и невидимое рядом со мной присутствует. Дедушка Абдукарим, когда живой был, меня учил. «Карим», — говорил, — «на всякое дело умение нужно иметь». Опасно с девом встретиться, но если знаешь, что делать, то не страшно. При умении можно и с девом совладать, без вреда для себя уйти. Останавливаюсь, имя Аллаха произношу. «Во имя Бога милостивого, милосердного!» — громко говорю. Дальше иду. Чувствую, невидимый не уходит. Рядом идет. Божьего имени не боится. Может быть, ангел мне послан, думаю. Потом слышу, Где-то на востоке, далеко за горой, вертолет стучит. Тихо, едва различимо стучит.